Дина Д. Беги, новенькая. Читает Мезенцева Наталья. Глава первая. В тот день я поняла, что некоторые взгляды запоминаются не потому, что они красивые. Они врезаются в память, как заноза под кожу. Незаметно, но навсегда. Я еще не знала его имени. Не знала, что он умеет говорить так, будто режет словами. Я просто стояла в новом классе и пыталась не выдать дрожь в руках. Это был мой первый день в новой школе. Начало сентября выдалось обманчиво теплым. Солнце заливало просторный кабинет, парты стояли ровными рядами, а в воздухе витал запах свежей краски, мела и чужих духов. Я вошла и замерла, словно кто-то резко нажал на паузу. Три десятка взглядов, оценивающих, любопытных, безразличных. Это было хуже расстрела, но я выдержала. Я была готова ко всему, ровно до тех пор, пока не увидела его. Он сидел на последней парте, откинувшись на спинку стула, будто происходящее его не касалось. Расслабленный, самоуверенный. Ярко-синие глаза лениво скользнули по мне. «Пятиклашки в соседнем кабинете», — хмыкнул он, отстукивая длинными пальцами по парте только ему одному известный ритм. «Ты ошиблась классом, малек». По классу прокатился гогот. Я вспыхнула, этому незнакомцу хватило пары секунд, чтобы пробить мою аккуратно выстроенную броню, а ведь с ним мне предстояло учиться весь 11 класс. Фак. «Ксения Салимова?» Вовремя вмешался учитель, мужчина средних лет с добрыми морщинками в уголках глаз. «Присаживайтесь на свободное место. После уроков я занесу твои данные в журнал». Я молча кивнула и подсела к черноволосой девушке с ярко подведенными глазами и проколотой губой. Ноги стали ватными, а сердце билось о ребра так громко, что казалось, его слышит весь класс. Соседка наклонилась ко мне. «Выдохни, малышка. Эти придурки чуют страх, как дворовые псы. Не обращай внимания, и они отстанут». Я невольно улыбнулась. Это была лучшая психотерапия за всю мою жизнь. Я достала тетрадь, пенал и попыталась сосредоточиться на уроке. Тема была знакомой – гранатовый браслет Куприна. Я перечитывала его не раз, и слова учителя быстро утянули меня в историю болезненной, обреченной любви. Любовь должна быть трагедией, величайшей тайной в мире. Никакие жизненные удобства, расчеты и компромиссы не должны ее касаться. Процитировал он в конце урока, и я буквально кожей почувствовала взгляд, прожигающий мне спину. Инстинктивно расправив лопатки, я изо всех сил сжала ручку. Сухой хруст пластика заглушил звонок. Медленно переведя взгляд вниз, я раскрыла ладонь. На бледной коже медленно наливалась кровью длинная царапина. Черт! Я резко поднялась, сгребая вещи в рюкзак. Голова закружилась. Я не оборачивалась, но точно знала, что парень с последней парты остановился за моей спиной. Я чувствовала его дыхание и уверенность в каждом движении. «А это я заберу себе», — сказал он и подхватил выпавшие из моего пенала ключи от квартиры. Я вскинула глаза. «Отдай!» Парень был гораздо выше меня, и его глаза обладали какой-то гипнотической силой. В них не было ни злости, ни улыбки, только холодное внимание. «Отдам, кис-кис», — лениво пообещал он, пряча ключи в карман. «Оставлю ночью на твоей прикроватной тумбочке». Парни за его спиной низко засмеялись. Я задержала дыхание всего на пару секунд, ровно настолько, чтобы не сорваться и не сделать глупость, за которую мне потом придется расплачиваться весь год. Я просто хотела прожить этот год спокойно. Чувствуя, как меня накрывает удушающей волной, я медленно улыбнулась и сделала то, чего от меня явно не ждали. «Когда будешь у меня дома, не забудь антисептик», спокойно сказала я, доставая из сумки санитайзер и бросая ему в грудь. «Я не люблю, когда грязными руками прикасаются к моим вещам». В классе стало тихо. На тонко высеченном мраморном лице парня не дрогнуло ни одного мускула. Но тайфун, в немигающем взгляде, направленном на меня, стремительно нарастал. Мне стало трудно дышать. «Я же не справлюсь с этой стихией. Что я наделала?» «Привыкай». Сверкающие ярко-синие глаза вдруг оказались совсем близко. «Я редко спрашиваю разрешения». Последние слова были произнесены мне на ухо так тихо, что их услышала только я. Волосы на теле встали дыбом. «Это угроза?» Я уже поняла, что влипла, но еще не осознавала, насколько. «Констатация. Сверкнул лучезарной улыбкой парень, отступая назад. Я изо всех сил сжала ладонь с пульсирующей царапиной. «Марат, пойдем!» — окликнул его одноклассник, хлопнув по плечу. «Не доводи новенькую до слез». «Ты прав», — усмехнулся он. «У нас впереди еще целый год». Он сказал это легко, почти лениво, словно речь шла не обо мне, не о случившемся, а о чем-то заранее решенном и неизбежном. Потом отвернулся, так просто, будто я уже перестала быть для него интересной, и пошел к выходу, растворяясь в толпе. Я смотрела ему вслед и чувствовала, как внутри меня поднимается что-то темное. Не страх, нет, скорее упрямство, ярость, смешанная с унижением. Он говорил так, будто этот год уже принадлежал ему, будто я — просто эпизод, случайная переменная, с которой можно играть. Я медленно выдохнула, стараясь успокоить дрожь в пальцах. Ладонь все еще пульсировала. Царапина наливалась болью, напоминая, что это не сон, что все происходящее — реальность. Этот парень еще пожалеет о своих словах. Я не знала, когда именно это случится. Не знала, как. У меня не было плана, не было уверенности, не было силы, равной его. Было только это упрямое, отчаянное решение внутри не сломаться, не дать ему забрать у меня этот год.